12.55. Толстый дядька с усами, как у моржа, позвякивает связкой ключей, он пришел открывать каток для посетителей. Помахав Пенни рукой, он исчезает в каких-то служебных помещениях. Вскоре умолкает музыка, зажигается свет, а звезды, наоборот, гаснут. Мы, не сговариваясь, разжимаем руки. Какие уж тут нежности под бьющим дневным светом. Человек-морж появляется снова на видавшем виды ледовом комбайне «Замбони». «Знаешь, что было бы здорово?» — спрашивает Пенни у бортика. «Что?» Она задерживает на мне взгляд, а потом говорит. «Ничего, забудь». «Перестань. Что ты хотела сказать?» «Момент упущен», — она с улыбкой пожимает плечами. «Я одним пальцем высвобождаю тонкую прядь волос, зацепившуюся за уголок ее рта». «Спасибо, что позвала кататься. Как раз то, что мне надо». «Я рада, что ты заглянул. Один из нас лжет. А может, и оба».